Глава 32. В вечернее время, казалось бы, увидеть черную дымку, с помощью которой, собственно, и происходила интерпретация предвестника смерти в исполнении Бранда, довольно сложно, но в первую очередь она воспринималась именно в духовном восприятии. Эти две картины мира, пусть и накладывались друг на друга, но все же четко разделялись для меня. Тем более всегда можно уменьшить или увеличить степень погружения в духовный мир, чтобы найти тонкий след. «Туда», — указал я на дом справа от меня. Это был девятиэтажный дом, в котором, судя по всему, было не так много жителей. Ну а те, кто там еще оставались, им просто некуда было идти. К сожалению, и такое бывает на просторах империи. Но постепенно таких мест становится все меньше, что не может не радовать. Но сейчас это не важно, а важно то, что я с помощью Бранда обнаружил возможность сразу нескольких смертей. Только в таком случае черная дымка была видна лучше всего, и она вела к этому дому. «Рассредоточиться по территории», — отдал я распоряжение. «Я не знаю, откуда конкретно может появиться этот убийца». «Господин, мы должны доложить начальству, что вышли на след преступника», — подойдя ко мне, тихо сказал один из моих сопровождающих. «Поступайте, как считаете нужным», — кивнул я. Тем временем черная дымка залетела внутрь здания и растворилась в нем, не давая больше никакой конкретики. По крайней мере, это привело нас к цели, а дальше можно будет действовать, исходя из ситуации. «Нам надо проверить здание», — сказал я и жестом показал следовать за мной. Разумеется, первыми в здание вошли мои бойцы, уже приготовившие свое оружие для отражения нападения полукровки. Все были проинформированы, что сдерживаться в поимке преступников не стоит, так как их, скорее, следует считать монстрами, а не людьми. Сразу, как только они доложили, что внутри никого подозрительного нет, внутрь зашел я в сопровождении Светланы и Елены. Лифт внутри, судя по его виду, уже давно не работал, так что пришлось проверять этаж за этажом, пока мы не добрались до пятого. И вот тут я вновь увидел темную дымку, но в этот раз предчувствие смерти было более ярким. «Он здесь», — тихо произнес я. Дальше уже указаний не требовалось. Светлана создала рядом с нами небольшой барьер, который перемещался перед нами, не давая никому напасть спереди. Елена шла позади меня, прислушиваясь к окружению, но пока ничего не обнаружила. Я же пока шел рядом с ними, не спеша использовать духов, так как было непонятно, с кем именно мы столкнемся. Самое проблемное в поиске было то, что дом рассчитан на 5 подъездов, и этажи здесь были сквозными. Да, между ними были двери, которые раньше закрывались на кодовые замки, но их уже давно вынесли отсюда, так что можно было пройти дом из одного конца в другой, без особых проблем. «Движение впереди!» — раздался крик одного из бойцов, который шел чуть дальше от нас и проверял комнаты. Практически сразу после этого до нас донесся звук стрельбы, и мы, не сговариваясь, бросились вперед. Мы успели пробежать всего пару метров, как в нашу сторону полетело тело воина рода. Его в полете перехватила Елена и оттащила в сторону, чтобы не подставлять мужчину под удар. Ну а мы тем временем столкнулись с полукровкой, которого все это время искали. «Новая добыча сама стремится ко мне в руки, ку-ку-ку!» — мерзко захихикал он при виде нас. Полукровка внешне выглядел как высокий лысый мужчина, едва ли переваливший за третий десяток лет. Справа на его голове был виден рваный глубокий шрам, будто когда-то давно ему пробили голову, но он остался жив. Но не это примечательно в его внешности, а то, что из его спины торчали 6 паучьих лап, которые угрожающе шевелились в воздухе. «А мне как раз не хватало черепов для трона господина!» Радостно и одновременно безумно улыбнулся он. «Будьте так добры, отдайте мне их!» На последних словах он закричал, практически переходя на визг, и тут же бросился к нам. Светлана отреагировала первой и остановила его возникшим на пути полукровки барьером, но противник намного лучше нас ориентировался в этом доме. Пусть он оказался слегка дезориентирован из-за преграды на своем пути, но тут же он рванул в сторону, выбив дверь в ближайшую квартиру, чтобы выскочить из соседней и вновь столкнуться с барьером. Раздалась чуть запоздавшая стрельба, но в тесном помещении приходилось тщательно выцеливать противника, чтобы не допустить случайного рикошета. И польза от этой стрельбы была лишь в плане того, чтобы отогнать полукровку от нас и не дать развить ему успех в нападении. Я же тем временем вселил Хилмара в браслет, и уже при следующем рывке этого паука-переростка ударил в него струями воды под давлением. С учетом того, что это делалось с помощью духа, то давление создавалось мгновенно, и мне даже удалось отрубить ему одну из лап. «Люблю, когда жертва сопротивляется! Ку-ку-ку!» — безумно рассмеялся полукровка, попытавшись снова напасть на нас. Двигался он действительно быстро и умудрялся скрываться в пустых квартирах, маневрируя по этажу, но и мы не стояли на месте. Пусть бой на самом деле занял от силы лишь пару минут, но в ближайших комнатах уже были распылены частички воды, которые были подконтрольны мне. Когда территория ограничена, контролировать ее гораздо легче. Стоило только полукровке наступить в ближайшую лужу, как я уже знал, где он находится. Осталось лишь влить больше духовной энергии, и за ним устремились потоки воды, преграждая этому существу пути к отступлению. Спеленать его было делом пары мгновений, но даже в таком случае наш противник успел откормиться на людях и отчаянно сопротивлялся, разрушая водные оковы одни за другими. И тем не менее, несмотря на свои попытки вырваться, полукровка был скован в одной из квартир, и мы стали постепенно ее окружать, так как было неизвестно, что еще он может скрывать. «А это забавно! Забавно! Забавно!» — рассмеялся он, когда я вошел в квартиру. Она была разгромлена в попытках этого огромного паука вырваться из западни, но главное, что все его конечности были зафиксированы водными потоками, которые, благодаря мне, держали его в этом положении крепче стали. «Давненько я не бывал в подобной ситуации!» «Ничего страшного», — холодно ответил я на это. «Больше тебе не стоит переживать по этому поводу». «Это почему же?» — дернул он головой, посмотрев на меня своими абсолютно черными глазами. «Потому что отсюда ты уже не вырвешься». «Ку-ку-ку, как забавно!» — рассмеялся он. «И мне это говорят, когда сами попали в мою паутину». Только сейчас я почувствовал неестественные колебания духовной энергии в этом месте, из-за сражения, на которые просто не обращал до этого внимания. Надо было сразу подумать о том, чтобы проверить это место после того, как я увидел, что полукровка напоминает паука. Духи, подобные ему, любят выстраивать паутину, чтобы заманить свою жертву и не дать ей вырваться из ловушки, когда она зайдет на его территорию. «Всем назад! Это ловушка!» — только и успел крикнуть я, когда полукровка активировал свою паутину. В это же мгновение все замерли на своих местах, парализованные от воздействия духовной энергии на их тела. «Странно! А почему это я не высвободился?» — стал вертеть головой парень. «С другим магом прокатывало!» «Может, потому что твоя уловка не сработала?» — спросил я у него, сбрасывая с себя липкую духовную энергию. Вполне возможно, при должной подготовке, созданная этим полукровкой паутина из духовной энергии могла быть очень изобретательной ловушкой, но она явно не была рассчитана на тех, кто может сопротивляться такому воздействию. Более того, на моих людях были защитные амулеты, и пусть сейчас они не могли действовать, но не думаю, что это сдержит их надолго. Все же степень воздействия куда меньше и постепенно будет ослабевать, особенно когда жертва активно сопротивляется. «Кто ты такой?» — начал с еще большей силой дергаться в водных путах полукровка, но в этот момент воды стало еще больше, и она обхватила его фигуру в еще более плотный кокон. «Думаешь, я не смогу тебя сожрать? Я уже убивал магов!» «Все случается в первый раз», — покачал я головой, усиливая напор воды, отчего кости убийцы затрещали. «А теперь ты расскажешь мне обо всех своих убийствах и с кем ты работаешь». «Жалкие людишки!» — презрительно бросил он. «Думаете, что такие умные, ку-ку-ку? Вы пригодны лишь для того, чтобы стать нашей пищей и сделать нас сильнее!» На последних словах поток духовной энергии вокруг этого существа вдруг разом усилился, настолько, что я просто не ожидал подобного, и полукровка сумел разорвать водные путы. Еще ни от кого в этом мире я не ощущал столько духовной энергии. Хуже того, она удушливо давила на все вокруг полукровки, будто он был центром черной воронки, которая все сильнее засасывала в себя все, что находилось рядом. За одно мгновение парень переместился ко мне и схватил меня за шею до того, как я успел опомниться. «Кто же ты такой человек?» — дерганно двигаясь от переполняющей его силы, спросил полукровка, приблизив голову ко мне. «Как ты можешь сопротивляться моему воздействию, ку-ку-ку?» Для большей убедительности в своем превосходстве он ударил паучьей ногой в мою левую руку, оставляя на плече глубокий порез. Но именно эта боль позволила мне собраться с силами. «Ты совершил большую ошибку», — тихо произнес я. «И какую же?» — ожидаемо приблизился еще больше ко мне полукровка. «Позволил мне оказаться так близко к себе», — улыбнулся я и одновременно ударил своего противника тростью в ногу. Все это время во мне все быстрее крутилась духовная энергия, и сейчас она концентрированным потоком с помощью трости ударила по телу этого существа. Полукровки, конечно, не духи, но духовная составляющая у них все равно превалирует над физической. Так что ничего удивительного не было в том, что два противоположных потока столкнулись, и из-за того, что моя энергия была более структурированная, чем у этого существа, то она стала жечь его не хуже пламени. Полукровка закричал, но ему никак не удавалось вырваться из моей хватки. «Сволочь! Отпусти меня!» — закричал от боли, переходя на визг этот парень. Он вновь ударил меня своими паучьими лапами и неожиданно выдал еще более сильный поток духовной энергии. Этого, к сожалению, оказалось достаточно, чтобы на мгновение ошеломить меня, и он воспользовался моментом, чтобы отскочить от меня и до того, как остальные успели среагировать на его действия, выпрыгнуть в окно. Этот полупаук, похоже, совсем не боялся высоты в 5 этажей, либо решил, что это все равно будет лучшим вариантом, так что он своим телом вынес оконную раму и полетел вниз. Светлана бросилась за ним, на ходу создав барьер, но лишь раздосадованно цокнула языком. Остальные не успели и этого. «Скрылся!» — зло произнесла моя слуга, но тут она обратила внимание на меня и сразу же подскочила ко мне. «Княжич, вы ранены!» «Ерунда!» Отмахнулся я, отменяя вселение Хилмара и тут же используя Ливу, чье вселение отразилось в мягком мерцании кулона на груди. «Елена, попробуй его догнать. Он здесь оставил свою кровь». «Как прикажете, мастер», — кивнула она. Девушка, нисколько не смущаясь остальных, повторила путь нашего противника, также выпрыгнув из окна. Двое бойцов дернулись, чтобы ее остановить, но потом замерли, с удивлением смотря на мягко приземлившуюся на землю полукровку. Там, где наш противник оставил покореженный автомобиль, который собой смягчил ему падение, Елена не получила ни царапины. Я не сомневался, что девушка исполнит мой приказ, но все равно необходимо в первую очередь залечить раны. «Лучше проверьте этаж», — отдал я распоряжение. «Возможно, здесь есть выжившие. Мы явно ему помешали». «Княжич, простите меня». Виновато склонила голову Светлана. «Это все моя вина». «Давай уже не будем преувеличивать», — поморщился я от того, что края ран стали стягиваться под воздействием энергии духа. «Регенерация — это, конечно, хорошо, но все же, когда тебя восстанавливает целитель, оно как-то приятней, что ли? Лучше давайте попробуем найти этого полукровку до того, как он успеет на кого-нибудь напасть».